Глава 41. Мышка и еще одна мышка. Евгений. Полгода спустя. Добрый вечер, Евгений Дмитриевич. В холле встречает меня Наталья. Ангел, а не женщина. Работает у нас вместо няни. Заботится о Яне с сыном. Да и по дому часто помогает. Давайте мне пальто. Нужно его почистить от снега и посушить. Мы можем накрывать стол к ужину? Через минут 10. Глянув на наручные часы, снимаю с шеи шарф и отправляю его на вешалку. Друзья сейчас подъедут. Я переоденусь и спущусь. Яна где? В гостиной. С Тимом игрушки для ёлки перебирают. Ее уже доставили? Даже установили. Видели бы вы эмоции Тимыча. Это было что-то с чем-то. Смеется она. «Отлично. Пойду и я вдохновлюсь предновогодней атмосферой. Чемоданы для поездки я упаковала. Когда вас встречать обратно?» «Какие чемоданы?» Задерживаю, чтобы прояснить вопрос. «Я лечу на несколько дней всего-то. Яна хочет полететь с вами. Только я вам ничего не говорила». Тяжело вздохнув, встряхивает пальто от снега и цепляет его на плечики. «Куда лететь?» Находясь в недоумении, смотрю на Наталью. «В Германию? Да у нее роды на носу». «А я о чем? Не слушает. Боится, что родит без вас. И я ее понимаю, конечно, но это риск. Помню, как она переживала за Вику, когда сестра Тима рожала. Это был сложный день. Не отходила от нее до самого конца. Боится, что сама не справится». «Ладно, я попробую убедить ее в обратном. Вели накрывать на стол». К гостиной подхожу тихо. Останавливаюсь в дверном проеме, облокачиваюсь на косяк и несколько секунд стою так, молча наблюдая за тем, как моя любимая женщина вместе с сыном украшают живую елку. Какая же она все-таки красивая, моя мышка. Даже прилично округлившийся живот совсем не портит ее фигуру. Наоборот, подчеркивает хрупкость и женственность. Перевожу взгляд на полную грудь, оцениваю прогиб в пояснице и попу. Задерживаюсь на соблазнительной улыбке, и все. Чувствую, как меня мгновенно накрывает желанием. Стоит вспомнить какой-нибудь эротический момент из наших жарких ночей, и кровь махом уходит в пах. «Женя?» Наконец замечает меня. Кладет игрушку обратно в коробку и направляется в мою сторону. «Пап! Пап! Смотри, какая у нас классная елка!» Тим обгоняет ее на середине пути и запрыгивает мне на руки. «Нравится?» Притягиваю к себе приблизившуюся к нам Яну и целую ее висок. Запах кожи мгновенно проникает через рецепторы в нейроны. А через нейроны в самую душу врывается, поднимая в ней шквал эмоций. «Отень, а подалки ты уже привез, па?» «Подождешь несколько дней? Привезу из Германии. И, кстати, ты должен научиться выговаривать «р». Договорились?» «Ага. Отлично, па. Можно я уже пойду?» «Беги, сынок. Пора заканчивать работу. Скоро Женечка с родней приедет». «Супер!» Блеснув глазками, спрыгивает на пол и несется обратно к елке, словно ошалелый. «Тим, осторожно!» Испугавшись погрома, Яна взывает к ответственности. Мы оба смотрим ему вслед. Детской радости нет предела. «Не разбей ничего, поранишься!» Добавляю я, окончательно попадая в плен уютных объятий. «Привет, любимый! Я уже успела соскучиться!» Промурлыков, Янка устраивается поудобнее на моей груди. «Она такая красивая, пушистая и пахнет Рождеством!» «Как ты и мечтала!» Втягиваю запах с ее волос, кружа носом по макушке. «Как в детстве, помнишь? До потолка!» «Угу!» «Здравствуй, родная! Как ты себя чувствуешь? Как там наш малыш?» Опустив ладонь на живот, прислушиваюсь к движениям. На удивление тихо и спокойно. Мы до сих пор с Яной не выяснили пол ребенка. Решили узнать во время родов. С утра была очень активная. Сейчас успокоилась. Скучает по папе. Была? Замираю, ощущая в груди трепетное волнение. Неужели девочка? Малышка такая же крошечная и с маминым лицом? Еще одна мышка? Ты серьезно? Устремляю на свою девочку взгляд полон умиления. Ой, я, кажется, испортила сюрприз. Шутишь? Это лучший подарок, о котором я только мог мечтать, Янка. Боже, ты чудо! Припав губами к ее рту, ворую поцелуй. Так тепло и щекотно внутри становится, что дух захватывает. Оторвавшись от сладких губ, приседаю на корточки, затем и вовсе на колени становлюсь. Руки сами тянутся под ее рубашку, задирают груди. Янка перехватывает утрамбованную ткань и смотрит на меня сверху вниз. Такая счастливая, с розовыми щеками, сияющей улыбкой на лице. Ну просто глаз не отвести от нее. Опустив ладони на твердый живот, бережно, с любовью поглаживаю его. Невероятные впечатления кружат голову, сердце плавит. Впервые испытываю такие чувства, от которых хочется парить где-то высоко в небесах. Хотя нет, скорее за их пределами. Где есть невесомость, и только мы. Наша маленькая семья, звезды и ничего, кроме состояния эйфории. У меня будет дочь. Шепчу, прикасаясь губами к пупку. Я самый счастливый отец в мире. У меня родится еще одна мышка. Дай папе знать, что ты меня тоже любишь, принцесса. Ты слышишь меня? Приставив ухо к животу, замираю в ожидании чуда. «Ай, Женька!» Жалобно взвыв, Яна накрывает ладонью мой висок, плотнее прижимая голову к себе. «Она тебя прекрасно слышит. Еще пара недель, и мы с ней встретимся. Боже, ты ее взбудоражил. Бедные мои ребра!» Она снова толкнулась. «Что это?» Обвожу пальцами выступивший на животе бугорок. Он сразу же исчезает. Затем появляется в другом месте. И так пару раз подряд, заставляя маму сдерживать дыхание. «Это пятка?» «Возможно. Шустрая, как и ты». «Когда ты узнала? Почему поменяла решение?» «Сегодня на УЗИ. Не выдержала и спросила. Прости, что без тебя, ты был занят. А я не хотела пропускать плановый осмотр. Но у нас есть картинки. Для тебя мы сделали скрининг. Хочешь взглянуть?» «И ты еще спрашиваешь. Конечно, хочу». Целую живот и поспешно поднимаюсь с колен. Сгребаю жену в охапку, зарываясь носом у нее на шее. Дурман ударяет прямиком в пах. «Противозаконно так вкусно пахнуть. Ты в курсе?» Спрашиваю охрипшим голосом. «Нужно оторваться от нее, а я не могу». Снова залипаю на сладкой коже. Целую шею, царапая трехдневной щетиной. Вдыхаю ее аромат. «Жень!» Глухо простонав, Янка начинает дрожать в моих руках. «М-м-м». Продолжая приятное занятие, перебираясь к ее губам. «Тимка рядом. Давай чуточку позже. В спальне». «Ты сведешь меня с ума, госпожа Захарова», — мучительно простонав, добавляю. «Нельзя быть такой притягательной». «Прими душ. Расслабься». «Он мне не помогает». «Серьезно? И как давно?» «С тех пор, как я с тобой познакомился, мышка». Яна. «Женька неисправим. Вечно голодный романтик. Куда бы я ни пошла, он всегда рядом. С легкостью находит моменты, чтобы зажечь нас обоих. Вот и сейчас муж целует в шею, а я таю от этой ласки. Таю и растекаюсь по нему, как тягучий мед по нагретому блюдечку. Боже, когда-нибудь это прекратится? Мои взбесившиеся гормоны каждую последующую минуту диктуют новое желание. То мне хочется его залюбить до обморока, то просто побыть наедине с собой и тупо поспать. Последние месяцы беременности просто невыносимы. Жень, поможешь нам игрушки на верхние веточки повесить? Очень хочется, чтобы это сделал ты. Дотянувшись до его носа губами, чмокаю в кончик и нехотя отрываюсь от мужа, переводя взгляд на почти наряженную елку. «Идем, помогу, пока Вал с Леркой не примчались». Женя берет меня за руку и ведет к дивану. Раскладывает подушки. Помогает удобно расположиться на них. В это время Тим ускользает на кухню, а я решаю поговорить о поездке. Это последняя командировка в этом году. Начинаю издалека, так как уверена на все 100. Женя не согласится взять меня с собой. «Угу. Очень надеюсь, что больше сюрпризов не предвидится. Поясница сильно болит». Замечает, как я неприятно морщусь, меняя положение тела. «Болит. Ты даже не представляешь, как мне хочется поскорее родить». «Потерпи немного. После ужина массаж сделаю». «Ну, так какие игрушки ты хочешь повесить наверх?» «Которые тебе больше нравятся». «Хорошо». Порывшись в коробке, выуживает парочку расписных стеклянных шаров. «Эти очень красивые. Кажется, у мамы есть такие же. Где ты их взяла?» «Забрала кое-какие у наших бабушек», подтверждая его догадку. «Другие достались от Вики. Эти ее любимые». «Ясно. Так что там с результатами УЗИ?» Отодвинув лестницу в сторону, Женька без труда дотягивается до верхушки, цепляет шарики на ветке и возвращается обратно ко мне. «Все отлично». Вручаю ему звезду. «У нас еще 2 недели в запасе. Прости, что не удержалась и узнала полребенка». «Все хорошо». Улыбнувшись, целует меня в макушку и забирает из рук украшения для елки. «Можем вместе выбрать ей имя. Или Тим застолбил уже желание?» «Нет». Из горла вырывается смешок. «Он долго будет выбирать, и, как обычно, у него бывает, передумает на следующий же день. Предлагай ты». «Хм». Захаров делает паузу, прокручивая в руках золотую звезду. Затем поднимает на меня полный нежности взгляд. «Знаешь, мне очень нравится имя Злата. Золотце. Вы обе мое сокровище». Сказав это, отправляет на верхушку звездочку и возвращается ко мне. Садится рядом, в глаза заглядывая. «Злата Евгеньевна? Хм. Как по мне, очень красиво звучит. Захарова Злата Евгеньевна. Мне нравится, любимый». Опускаю ладони на живот, прикрываю глаза и снова повторяю имя дочки, чувствуя на своих кистях ласковые поглаживания. «Жень, мы летим с тобой. Несколько дней поездки нам со Златой пойдут на пользу».